Убедившись, что заряд на максимуме, я с удовольствием прислушался к реву мотора. 100 лет мы не гоняли по ледяным пустошам. Даже выпущенная из гребня искорка зашелестела бодрее, чем обычно. Соскучилась за время вынужденного отпуска. Я задал конечную точку и получил 3 варианта маршрута. Первый, самый понятный и безопасный. Это обычный торговый тракт, где не протолкнешься от караванов, и блокпосты стоят на каждом шагу. Слишком долго. Второй, наоборот. Был риск коня потерять. Слишком непролазные там горы. Даже на снимке видно, а на деле все могло оказаться гораздо хуже. Выбрал 3-й вариант, комбинированный. Пару секторов проеду прямиком через пустоши, еще пару по небольшим, но проходимым дорогам. Не сказать, что они хорошо раскатаны и освоены, но зато меня не ждут сложные и крутые перевалы. Поставил ногу на рычаг, выжал сцепление, предвкушая момент, когда можно будет по-настоящему разогнаться. Выехал из шлюза и стал пробираться по улицам Эдема. Самсон направлял, обеспечивая свободный проезд через блокпосты и буквально включая передо мной зеленый свет на всех перекрестках. На границе города я оказался как раз в тот час, когда большой шар солнца начал опускаться за высящуюся впереди гору, превращая в темные силуэты и невысокие постройки, и строительную технику пригорода. Горизонт окрасился в ярко-красный цвет. Поддал газу. Картинка перед глазами растянулась, объединив пейзаж вокруг в одно плоское пространство под колесами байка. Мне казалось, что я мчу по мглистому туннелю, залитому красно-черной краской. Вскоре искорка просигналила, что пора было снизить скорость. Равнинная часть маршрута заканчивалась, и начинались холмы. Я посмотрел на карту и заметил странное место по маршруту, в котором подсвеченная нитка навигатора никак не могла успокоиться. Словно натыкалась на какую-то преграду и никак не могла определиться, как ее объехать. Причем зона маленькая, всего несколько десятков метров в диаметре. Выпустил искорку и сделал запрос на сканирование подозрительного места. Результат получил аналогичный. Прямая линия маршрута в этой точке распадалась на 2 и снова соединялась через несколько десятков метров. Но появились и другие сигналы. Скайкрафт. Энергия и новый тип излучения, направленный в сторону Эдема.